Глава 16. Дьявольский хитроумный план провалился. А волновался Икинг, потому что рассчитывал услышать предсмертную песнь Зеленого Смерча, а тот не собирался ее петь. Зеленый Смерч умирал, но все еще не был мертв. Зато он был очень, очень рассержен. Из его окровавленной пасти вырвалось шипение. «Где он?» Потом он с трудом приподнялся на ноги и зашипел громче. «Где он, мой маленький обед?» Я узнал его. Он моя гибель, мое проклятие. Маленький обед сделал обед из меня, зеленого смерча. Шипя так, дракон из последних сил дюйм за дюймом подползал к берегу. Его глаза были устремлены на край обрыва, где он различал маленьких человечков, которые при виде внезапно ожившего чудовища снова пустились бежать вглубь острова. Тогда дракон запрокинул голову и издал леденящий душу вопль, исполненный нечеловеческой жаждой мести. В этом вопле слышалась смерть, черная и мучительная. «Перед смертью я все-таки пообедаю этим маленьким паршивцем», — сказал дракон и прыгнул. «Бежим!» — завопил Икинг, но мальчишки без того удирали со всех ног. Вдалеке Икинг различил 400 воинов. Это племена лохматых хулиганов и безжалостных остолопов спускались к ним с самой высокой горы. Наверное, они заметили, что мальчишки куда-то запропастились и пошли их искать. «Они не успеют к нам вовремя», — подумал Икинг. «А если успеют, какой от них прок?» В этот миг дракон с грохотом приземлился на вершину обрыва, затмив собой солнце. Два десятка мальчишек, сломя голову, мчались к папоротниковым зарослям. Дракон подцепил когтем ближайшего беглеца и повернул к себе. Это оказался Письи Дух. Когда дракон со словами «Не он!» отшвырнул его прочь, остальные уже спрятались среди папоротниковых листьев. Дракон был едва жив, но все же слабо рассмеялся. «Не спрячешься. Все равно я тебя убью, хотя тебя и не вижу. Но у меня есть огонь!» От первого же драконьего выдоха папоротник вспыхнул, и юные викинги вновь пустились на утек. Но Икинг замешкался. Он знал, дракон ищет именно его. Наконец, когда жар пламени стал невыносимым, Икинг набрал в грудь побольше воздуха и выскочил на открытое место. Едва он пробежал сотню ярдов, как на его поясе сомкнулись два громадных когтя. Дракон поднял его над землей высоко-превысоко, так что остальные мальчишки далеко внизу показались Икингу крохотными букашками. Дракон поднес Икинга к глазам. «Вот мы оба и стали обедами. Мой маленький обед», — сказал он и подбросил Икинга высоко-высоко в воздух. Кувыркаясь на лету, Икинг сказал себе: «Вот теперь...» уж точно настал самый худший момент в моей жизни. Потом он начал падать. Икинг посмотрел вниз. Прямо под ним зияла распахнутая драконья пасть, огромная и черная, как бездонный туннель. Он падал примехонько в нее.